Глава 9. Цинизм 300-летний и современный. Смертная кара за смерть одной души из трех и святое величие одного осквернителя праха. Мы, наконец, приподняли с помощью рычага одну из плит под кораблем. Было это на следующий день после нападения на меня. Помогать пришли все вчерашние участники, да еще приплелся ксенц в поношенной цивильной шкуре и с киркой в руке, что, как ни странно, ему шло. Ему, по-моему, все шло, этому странному человеку. И тут произошло первое расхождение с одним из моих ночных кошмаров. Под плитой не было ямы, она была засыпана, даже забита кусками кирпича, камнями, щебнем и мелкими кусками бетона с остатками арматуры. Щука аж зашипел от радости, увидев это. «Чему тут радоваться?» — спросил я. «А тому и радуюсь, что путь верняк, кстати, тобой и подсказанный. С ним были еще какие-то двое дядек в штатском. Ну что теперь?» — спросил он у одного из них. — А что? — Пока что. Пускай копает, — ответил незнакомец. — Правда, все же таки это как венец. И его догадок, и того, что должен был пережить. Мы выгребали, нет, мы буквально выдирали эту позднюю пробку, что заткнуло жерло давнего творила. И, наконец... Перед нами зазиял черный, слегка наклоненный провал вниз. Я взял фонарик и начал спускаться по сбитым, источенным временем ступенькам. Со мной спускались Сташка. Я знал, после того случая с завалом, что отговаривать ее дело напрасное, Щука, Генка, Шаблыка, один из неизвестных и ксенц, который опять увязался за нами. Тени от наших голов плясали по стенам, по низким полукруглым сводам. Ступени были очень крутые, как на слом головы, и уже в каких-то метрах пяти ниже разобранного нами завала я остановился и указал налево. Ну вот, замуровывали, и сравнительно недавно. Я обратился к своим. Мы разбирать этого не будем. Надеюсь, это уже не наше дело. Думаю, что это дело ваше. Вы правы, согласился неизвестный. Это действительно наше дело. А почему вы думаете, что замуровывали сравнительно недавно? Способ кладки, ответил я. И еще они употребляли для замазывания бетон. Пошли дальше. И снова ступеньки, ступеньки, ступеньки. Снова пляска желтого и черного, снова секут каменный потолок мечи света, которого столько лет, столько уже невыносимо долгих, смертельно тягучих лет, бесконечной их вереницы, не видели эти камни. Мы спускались бесконечно долго, пока потолок не начал уходить куда-то вверх и там загибаться куда-то, в непросветную, кромешную тьму. «Все, ровные плиты», — почему-то шепотом сказал я. Лучи света поплыли вверх, освещая яйцеобразные своды. Все как на ленте. Действительно, перед нами была круглая темница сажений семи в окружности. И вон еще пятно, но на этот раз очень давней кладки. Заложенный ход в нижнюю кладовую, заложенный 300 лет назад. И снова я вижу как будто только густой мрак, слышу только голос с высоты. Тут вам и ложе, тут вам и жить. Скарб унаследуете, будете вы там стражами его, и живым вас не дозваться. И еще я слышу звон опаленной плинфы, а другую и шарканье кельмы о камень. «Стеречь во веки веков!» — слышу я. Сташка освещает мое лицо и говорит: «Смотри, у стены я замечаю кучку праха. Это остатки кладки, которая давным-давно рассыпалась в порох. По камням медленно-медленно, одна за другой, сползают слезы давно уже никому не нужной воды. И там мы нашли тех, кого искали. Они все же дождались, живые все же докликались их, но им это было во веки веков все равно, что никогда. У самой стены, близко-близко, друг возле друга, при жизни, возможно, обнявшись, а теперь просто рядом, лежали два скелета, и весь их ужас друг за друга и за себя, и безнадежность последних мгновений вдруг всплеснули и затопили все мое бедное существо. Чудовищный древний цинизм как бы сомкнулся с бездной цинизма сегодняшнего, того беспощадного, в тисках которого бился я и эти люди все эти беспросветные месяцы. Двое, обнявшись, я знаю, как вы сейчас посмотрите на мой рассказ. Мелодрама? Гамлет с черепом? Скелеты жертв Флинта на острове сокровищ? Боярин Орша? Дудки, чтобы вам никогда не видеть того, что увидели мы, потому что там был один штрих, от которого я долго не мог чувствовать себя полностью живым, от которого до сих пор, когда вспомню, бьет дрожь отвращения к некоторым из породы людской. Тот последний ужас, за который выдумщиков таких мелодрам надлежит, собственно говоря, бить по морде. Под тазовыми костями женщины лежали тонкие, как куриные жалкие косточки, дитяти, которое так и не народилось. Валюжинич в темноте кладет руку на плечо женщины. Ничего, мы встретимся, мы вечные. Нет предела шествию нашему по земле. Нет, мы выйдем отсюда, Ганна, Гордислава, мы выйдем отсюда, Сташка. Качаясь, я выбрался наверх, отошел как мог дальше и сел на траву, словно мне подрубили ноги. С меня было достаточно, будто сквозь кисею я узнал Сташку, Хилинского, Ксиндза. Я сдерживался от мата, только учитывая присутствие этих троих. Он, мат, ничем уже не мог помочь. Я знал, что вот пролом в башне, вот черный зев отверстия, а там, внизу, они трое. Я ничем уже не помогу. Ни им, что все же познали самое горькое и самое возвышенное на земле, ни ему, который никогда так и не увидел ни земли, ни света. Хотя каждая душа сотворена, чтобы этот свет видеть. И кто лишает ее этого, тот губит навеки эту душу и еще больше свою, хотя провались он вместе с нею. Мат, по-моему, только и создан для таких вот случаев, когда мужику уже нельзя иначе, когда, кажется, взяли верх издевательства, насилие, пытки, расстрелы, тонко продуманные муки, когда иного выхода нет, иначе подступит горлу и немедленно задушит гнев. «Идем», — сказала Сташка испуганно. — Идем отсюда, вон туда. Мы миновали замок, мостик и сели, чтобы не было видно ни стен, ни башен. Под старыми липами, в густой и свежей зеленой траве. — А тот, некрещенный, — почти беззвучно сказал ксенц, — погубленная душа, погубленная для земли и солнца. Смертная душа, да, это действительно смертная. И нет, наверное, большего греха, чем этот смертный грех, — опустив голову, сказал ксенц. Да, и мести ему нет, и нет ему отмщения. Нет отмщения? Он вдруг резко поднял голову. Нет возмездия? Глаза у него были не такие, как всегда. Безумные, безрассудные, сумасбродные глаза. Поднимайтесь, идемте со мной. Вы можете идти на раскоп Станислава. Он шел впереди так, что я, человек с широким шагом, едва-едва успевал за ним. Раньше бы, раньше, — бормотал он, — правда, что этот Высоцкий выдал тогда вкладно? Да, то-то же. Мне казалось, похож, не поверил. Не сам отплачу. И снова бормотание. Теперь поздно что-нибудь менять. Жизнь пройдена. Никогда не поздно. И потом, добрым можно быть почти всюду. Неужели вы думаете, что такой ксёнц, как я, хуже такого быдла, как альшанский князь, несмотря на его титулы, на богатство? Нет, нет. Он почти бежал к костелу. А я думал, учредитель... Жертвователь. Думал, почти святой, дважды предатель. Убийца стольких живых, убийца этих двоих, убийца бессмертной души. Бросил безумный взгляд на меня. Нет отмщения, нет возмездия. Идемте со мной. Погоди у меня, сволочь. Какое это лицо? Лицо древних пророков. Красивая, устрашающая и смертоносной красотой, которая уже ни на что не оставляла надежд. Он зашел в небольшую переднюю, собственно, отгороженный угол между внутренними и наружными дверьми мультановой сторожки и вышел оттуда с ломом, который передал мне. Сам он держал в руках кирку и грязную подстилку или дерюгу, свернутую наспех и кое-как. Вот, полагаю, хватит этого. Зеленый полумрак сквозь листву лился в нижние окна костела, и чистый, ничем не затененный свет в верхние окна. В снопах этого света плясали редкие пылинки. В левом нефе Божья Матерь на иконе, судя по всему, кисти Ренера, плыла среди облаков, вознеся очи от грешной земли, от всего, что натворили на ней люди, и от надмогильного памятника князя Альшанского. Единственный луч из верхнего окна падал на лицо из зеленоватого мрамора и словно оживлял его. Широкое, мужественное лицо — при жизни, наверное, как из металла выкованные, нахмуренные густые брови, рассыпанные грива волос. И эта складка в твердо сжатых губах. Теперь я понял, почему мне не хотелось во время первой встречи с памятником связываться с этим человеком при жизни, потому что я знал, что он в этой жизни натворил. И не твердость была в этом прикусе, а нечеловеческое жестокосердие и верное себе до конца вероломство. Ложью была рука, лежавшая на эфесе меча. Она на Евангелии лежала, словно отвечая моим мыслям, сказал ксёнц. Я не успел опомниться, как рука Жиховича молниеносно поднялась в воздух. А затем он нанес сокрушительный удар киркой по этой мраморной, трупно-зеленоватой руке. Мрамор брызнул во все стороны. Я едва успел перехватить руку отца Леонардо перед вторым ударом. В лицо, которое так напоминало мне кого-то. Лицо определенное, отмеченное в своей беспринципности и бездушии, как бы самой эпохой. Да и одной ли его эпохой, черствое, безжалостное, драконье лицо. Мне с трудом удалось справиться с ксензом. потому что в своем возбуждении и агрессивности он как бы приобрел силу добрых 10 человек и, наверное, с 10 мог бы справиться.